26 февраля 2006 года, 10:36, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. «Ого, как здесь здорово!» — думал Эрик, гуляя по тропинке в густых зарослях. Он жалел о том, что у него не было возможности обследовать эти места раньше. Час назад, порывшись в гардеробе, Эрик натянул нижнее белье, футболку и два свитера, горнолыжный полукомбинезон, а сверху надел теплую куртку с капюшоном и сапоги луноходы. Заключительным штрихом стали самые толстые перчатки, какие он только смог найти. Как следствие, Эрик двигался скорее как робот, а не как мальчик-подросток. Но когда он вышел в ясное морозное утро, ему было тепло и уютно. Эрик дал себе час на то, чтобы обследовать поместье. Если задержаться на улице дольше, то его, скорее всего, обнаружат. Поэтому он стремился использовать этот час по полной и двигался настолько быстро, насколько только позволяла многослойная одежда. Эрик уже нашел тропинку, ведущую к берегу моря и пустынному причалу, окруженному унылой ледяной водой. Оттуда тропинка уходила в лес, петляя среди берез с редкими вкраплениями пышных зеленых елей. В лучах зимнего солнца прозрачные березовые рощицы казались радостными и светлыми, однако ели резко контрастировали с этими голыми деревьями своими густыми кронами и ароматом хвои. Идти по петляющей утоптанной тропинке было легко. Исследуя свой новый мир, Эрик не боялся заблудиться. Время пролетело быстро, и когда час, который он сам себе отвел, уже подходил к концу, Эрик неожиданно уперся в высокие ворота из проволочной сетки. Разглядеть, что находится за ними, он не смог, потому что сетка была завешена плотным зеленым брезентом. Ограда из проволоки уходила вправо и влево, а перед ней, подобно часовым, на равном расстоянии друг от друга стояли высокие ели. «Что делает эта ограда посреди моего острова?» — подумал Эрик. Заметив плотную спираль колючей проволоки, проходящей поверху забора, он попытался представить, чем могут быть вызваны подобные меры предосторожности. Поскольку через ворота ничего не было видно, Эрик решил протиснуться между двумя соседними елями. Сделать это оказалось совсем непросто, так как густые ветки обдирали лицо, но в конце концов мальчику удалось добраться до сетки, которая здесь уже не была закрыта брезентом. Подавшись вперед, Эрик изумленно обнаружил, что с противоположной стороны на него смотрит другой парень, судя по виду, лишь на пару лет старше его. «Охэдю?» — спросил Эрик. Похоже, парень за оградой был удивлен этой встречей не меньше его. «Извини, я не понял, что ты спросил», — ответил он по-английски. Эрик легко перешел на английский. «Я спросил, кто ты такой, как тебя зовут?» Темнокожий парень с умными глазами был в темной расстегнутой куртке, под которой виднелась футболка с яркой надписью «Рок-н-ролл» и в черной лыжной шапке. Наверное, он родился и жил в Америке, по крайней мере, говорил с характерным акцентом. Юноша оглянулся, словно опасаясь, что кто-то увидит его рядом с оградой, и сказал: «Я Дэниел, Дэниел Дерри. А как тебя зовут?» «Эрик Карлсон. Что ты делаешь за оградой? У вас там что, исправительная школа?» «Нет, меня похитили. Нас всех, кажется, пятерых держат здесь как пленников». Дэниел повернулся боком, и Эрик увидел, что на руках у него лежит маленький ребенок, плотно укутанный для защиты от холода. «О чем говорит этот парень? Как его могли похитить?» «Ты шутишь?» «Нет, нисколько. Знаешь, я сяду спиной к забору и буду говорить, не глядя на тебя. Если охранники увидят, что мы с тобой разговариваем, нам обоим не сдобровать». «Ого!» — — сказал Эрик, убирая голову в хвойные ветки, чтобы никто его не заметил. «Может быть, этот парень смеется надо мной? Иногда взрослые ребята так поступают. Выдумывают всякие истории и проверяют, кто на это купится». Сам Эрик еще никогда не попадался на подобные шутки, однако то, что говорил этот Дэниел, было слишком безумным для выдумки. Американец присел на корточки спиной к ограде и опустил ребенка на землю. Девочка просто плюхнулась на снег. Парень скрестил руки на коленях и положил на них голову, словно отдыхая. «Где мы находимся?» Его голос прозвучал приглушенно. «На острове Тронхольм? Где это?» «Я не узнал язык, на котором ты ко мне обратился. Ты хочешь сказать, что не знаешь даже, в какой стране находишься?» «Меня похитили в Соединенных Штатах, в Виргинии. Я потерял сознание и пришел в себя уже здесь, пару недель назад». «Виргиния? Ого! Сейчас ты в Швеции, на острове в заливе Лилавартен, недалеко от Стокгольма. Поместье, где я живу, простирается в лес еще метров на 200, но мы переехали сюда всего несколько месяцев назад. До настоящего момента я даже не знала о существовании этой огороженной территории. Тебя похитили с целью выкупа?» «Не думаю. Со мной проводят какие-то странные медицинские эксперименты. Меня ни разу не фотографировали, я никому не звонил. Не было ничего, что можно ожидать, когда требуют выкуп. Здесь держат еще 3 или 4 человек, но нам не разрешается разговаривать друг с другом. Больше всего меня пугает то, что охранники не скрывают свои лица, как будто нисколько не боятся, что мы их опознаем. Это говорит о том, что с нами тоже все будет кончено, когда эксперименты завершатся». Голос Дэниела дрогнул. «Кажется, этот момент настал». «Ты серьезно?» Эрик уставился на съеженную фигуру у ограды. Малышка пристроилась рядом, обхватив Дэниела за ногу. Она посмотрела на Эрика большими черными глазами. «Неужели это правда? Неужели этих детей действительно держат в заложниках?» Спокойная, размеренная жизнь Эрика внезапно полетела вверх тормашками. Ему нужно было разобраться, обдумать услышанное. Однако, похоже, разумному осмыслению все это не поддавалось. Эрик с первых же минут проникся к Дэниелу симпатией. Наверное, они даже могли бы подружиться. Ведь в короткой жизни Эрика было так мало друзей. Он не собирался упускать эту возможность еще до того, как та успела развиться во что-то конкретное. «Я попытаюсь вам помочь. Сил у меня не очень много. Оружия тоже никакого нет, но я обязательно что-нибудь придумаю». «Эрик, тебе не обязательно быть сильным. Достаточно уже того, что ты будешь нашим человеком на свободе. Ты смотрел старый фильм «Великий побег» про то, как группа военнопленных удирает из лагеря? Выбраться за ограду — это еще полдела. Вторая половина заключается в том, чтобы знать, где ты оказался, и уметь находить дорогу на вражеской территории. Ты тот, кто знает, как нам бежать отсюда». «Я смогу это выяснить», — тихо промолвил Эрик. «Это было бы просто замечательно. Но ты должен действовать быстро и очень осторожно. Если тебя поймают, то запрут вместе с нами или сделают что-то похуже, так что никому ничего не говори. У меня есть план, как всем выбраться во двор, но затем нам будет нужно как-то перелезть через ограду, найти самый быстрый способ попасть на материк и связаться с полицией. Как думаешь, ты сможешь нам в этом помочь?» «Я готов взяться за дело. У меня уже есть кое-какие мысли. Надеюсь, у меня снова получится выйти во двор где-нибудь в 4 часа дня. Мы сможем встретиться. Буду ждать здесь. Увидев, как в здании распахнулась дверь, и на пороге появился коренастый мужчина в белом халате, знаком подзывающий Дэниела, Эрик нырнул глубже в ветви. «Не теряй надежду», — прошептал он, — «я вам помогу». Расправив плечи, Дэниел взял на руки малышку и двинулся к открытой двери обратно в свою камеру.